Больше нам здесь делать нечего. Переход, как только проложат маршрут», — коротко приказала девушка. «Есть, капитан». На обзорных экранах уже шли расчеты выхода в межзвездный туннель. Корабль гудел от внутреннего напряжения. Он был полон. Модули, артефакты, трофеи — все надежно закреплено. Трюмы перегружены, но не критично. Часть систем даже можно будет внедрить для апгрейда. Одна из ее целей, ради чего рейд и начинался. Но главная добыча – пленные. И их имена. Капитан линейного крейсера. Религиозный авторитет. Несколько старших офицеров. Это будет не просто триумф. Это будет вознесение. Королева не могла не заметить. «Пожалуй, пора продумать, в каком наряде я предстану на приеме. И какие слова скажу, чтобы все началось правильно. А если повезет, и завершится назначением на новый, более мощный корабль, или титулом». Но в глубине души, на самой грани мыслей, что-то царапнуло. Что-то, связанное с фигурой в тени, с его тихой усмешкой и холодным взглядом. «Серк. Просто имя. Просто бродяга. Но у таких просто всегда бывает своя история. И я сомневаюсь, что эта история закончена». Корабль королевства лишь медленно разворачивался, словно нехотя покидая это место. Но тот, кто дал им время на восстановление, также уже на всех парах удалялся в другую сторону. Его корпус, украшенный затейливыми символами клана и боевыми насечками, отбрасывал тонкие тени на фоне умирающей звезды, тусклого гиганта, сквозь которого просвечивала смертельная радиация. Многочисленные сопла маневровых двигателей вспыхивали короткими, точными импульсами, инженеры не торопились. Это был старый протокол. Всегда покидать систему, имея возможность следить за тылом, а не подставляя двигатель врагу. Даже если врага здесь уже не было, казалось, что даже сама восстановленная броневая защита их корабля подрагивала от напряжения, как тонкая пленка, защищающая их от безбрежного космоса. Внутри нее находилось все – бойцы, пленники, добыча. Все, ради чего этот рейд начинался. И все, что теперь становилось будущим оружием политики и влияния. С каждым еле заметным рывком форсунок, с каждым жужжанием внутри тоннелей, их корабль отдалялся от центра недавней бойни, от звездного гравийного поля, где уже ничто не двигалось. Пустота окрестного пространства была пугающе выразительной. Вся жизнь покинула эту область, вместе с телами и модулями, что были забраны. Остались только изуродованные остовы трех боевых кораблей Империи Арганс, когда-то символы мощи, мобильности и контроля. Сейчас три уродливые груды металла, надорванные, опаленные, лишенные всего, что имело хоть какую-то ценность. Первый корпус, все что осталось от линейного крейсера с характерной хребтовидной надстройкой, был буквально пробит насквозь. Его кормовая часть также получила тяжелейшие повреждения, из-за которого из восьми двигателей шесть превратились в изуродованный металлолом. И сейчас эта, еще не так давно смертоносная громада, медленно дрейфовала в сторону, оставляя за собой тонкий шлейф замерзших паров и испарений. Немного в стороне от капитанского мостика зияла дыра, словно гигант вырвал отсюда сердце. Второй корабль, тяжелый крейсер, висел неподвижно, разорванный на две части, словно его повесили за носовую часть на невидимом крюке. Его панцирь вскрыт, обшивка выдрана клешнями дронов или чужих инструментов. Орудийные турели срезаны, инженерные отсеки опустошены. Остались только пустые коридоры, полные мертвого эха и, возможно, редких затаившихся мертвецов, ждущих, чтобы распасться на пыль. Третий – транспортник, имевший усиленную броню и обширные грузовые отсеки. Теперь он был просто расплющен. Удар чудовищной силы настиг его во время бегства, и снаряд пробил его практически насквозь. Его антенны торчали в разные стороны, как сломанные щупальца мертвого кракена. Три гигантских мертвеца. Они дрейфовали медленно, вращаясь в пустоте, словно трупы в космическом море, уже не сопротивляясь ничему. И только микроскопические осколки, обломки, искавшие новые орбиты, мельтешили вокруг, напоминая о том, что здесь еще не так давно прошла довольно жестокая битва. Через несколько часов и крейсер лишь скрылся за краем пространства, откуда можно было совершить прыжок. И тогда система погрузилась в полную, вязкую тишину, без криков, без сигналов, без огненных выхлопов разгонных двигателей. Лишь иногда вспыхивал огонек, брошенный аварийный маяк, еще не потухший, или слабый разряд в остатках ионного поля, отголосок оружейных залпов. Но даже эти звуки и вспышки не могли изменить сути происходящего. Это место стало могилой, тихой, холодной, безмолвной могилой тех, кто верил, что контролирует буквально все. и только в тенях между корпусами могло родиться эхо. Не каждый раб сломлен, и не каждый бродяга без прошлого. Дебют на новом месте. И как ты думаешь, Сима, я справился с этой игрой? Задумчиво выдохнул Серк, внимательно наблюдая за тем, как толстенький челнок, деловито забравший своих пассажиров, как старых, так и новых, в виде пленников, достаточно шустро направился к своему носителю, на котором еще пару часов назад шли активные ремонтные работы. Естественно, тут же откликнулась у него в голове нейросеть. Все прошло как нельзя лучше. Они уверены в твоей силе. Вот только появляться на территории их королевства я бы не советовала. Там возможны проблемы, так как ты мужчина, а мужчины у них всего лишь бесправные существа. Это я и сам понимаю. Коротко хмыкнул парень, медленно отворачиваясь от обзорного экрана. Именно поэтому и не собираюсь делать подобного. Лучше прокладывай маршрут дальше, как и было запланировано, к ближайшей интересующей нас точке, а потом и к нейтральной станции, а я пойду отдыхать. И практически сразу парень почувствовал легкую вибрацию, которая свидетельствовала о начавших свою работу в маневровых двигателях, что начали разворот судна. И снова тихо хмыкнув, Серк направился в свои апартаменты, в которые уже переселился, чтобы как следует осмыслить все эти события. Надо сказать, что начиналось все вполне невинно. Клинок пустоты, продолжая действовать согласно заранее утвержденного плана, после того как забрал в условленном месте все находки, какие только смогли с разбитых кораблей дроны, скауты, продолжил свое движение через гиперпространство. И для начала Серк намеревался постараться узнать последние новости с этих территорий. А для этого ему было нужно постараться добраться до нейтральных станций или колоний, что находились, так сказать, на территории фронтира. Так здесь именовали ту самую территорию, что можно было бы назвать периферией, или даже ничейными или бесхозными территориями. Фронтир – это гигантская кольцевая зона, охватывающая множество обитаемых систем скопления Фаэтон, переходная территория между цивилизованными мирами и бездной неизведанных регионов. Он не имеет четких границ, его границы постоянно сдвигаются, как и представление о контроле. Для кого-то это место – угроза и погибель, а для других – возможность разбогатеть, освободиться, начать с нуля или навязать другим свою волю. Общий ландшафт и структура фронтир включает в себя многочисленные брошенные шахтерские пояса в астероидных полях, где когда-то велась активная добыча ресурсов, затопленные руинами орбитальные станции, часть которых теперь служит пристанищем банд изгнанников или мародеров, колонии-одиночки, выживающие на краю технологий, зачастую с самыми устаревшими видами оборудования, пиратские звездные гнезда, укрытые в туманностях, за полями гравитационных аномалий, где действуют по законам силы, нейтральные станции, формально независимые, но де-факто управляемые местными авторитетами или кланами, где существует иллюзия порядка. Это пространство хаотично, но не мертво. Его карту невозможно зафиксировать, она меняется еженедельно, а иногда и ежедневно. Появляются новые транзитные пути, исчезают старые, возникают и гибнут станции. Сама материя пространства подчас непостоянна, и все только из-за того, что всегда может найтись умник, что, найдя какие-либо артефакты древних, попытается задействовать их, или даже слепить их в какую-либо систему, что очень часто приводит к весьма серьезным катаклизмам. Фронтир не знает законов цивилизованных миров, здесь не действует юрисдикция крупных держав, так как данные территории находятся слишком далеко от их территориальных границ, и поддерживать в этой зоне свои интересы для отдельно взятых государств слишком опасно и слишком дорого. Поэтому сила, здесь единственный и абсолютный закон. Капитан корабля, правитель, судья и палач. Доверие, редкость. Договор, бумага до первого выстрела. Каждая станция живет по своим кодексам, которые, чаще всего, просто защищают интересы местных главарей. Оружие тут носит все, и носит открыто. И, по сути, сравнение с земным Диким Западом было бы тут вполне уместно. Только вместо лошадей, истрепанные фрегаты, переделанные в рейдеры грузовики, вместо револьверов, автоматические, хотя и устаревшие карабины, вместо золота, платежные жетоны, модули и, что ценнее всего, информация и технологии. Пираты здесь не просто преступники, а настоящая фауна фронтира, и кого только среди них нет. Есть одиночки-налетчики, охотящиеся на транспорты или слабозащищенные станции, банды с собственными кораблями, метками и флотилиями, кланы, представляющие из себя настоящие псевдогосударства, владеющие не только кораблями, но и станциями, промышленными модулями и целыми поколениями бойцов, а иногда и целые звездные системы, где сами ведут добычу полезных ресурсов. Некоторые кланы работают по найму, они охотятся, собирают плату за безопасность и даже предоставляют эскорт торговцам. Другие честно и открыто грабят всех, кто слабее. Наиболее опасные из них – кровавые вихри, флотилия фанатиков, оставляющая за собой выжженные станции. Клан Ломаной Звезды – пираты, специализирующиеся на похищениях высокопоставленных лиц и продаже их в рабство. Сыны Черной Пустоты – бывшие военные, ставшие пиратами после краха родной системы. Некоторые объекты на территории фронтира носят статус нейтральных. Чаще всего это станции-пристанища, где пираты, наемники и торговцы могут чиниться, закупаться, торговать и даже вести полноценный обмен информацией. Объявленная территория торговли, где никто не имеет права нападать, по крайней мере, без очень явной и серьезной причины, под страхом коллективной мести. Часто такие станции управляются пиратскими кланами, но в период гостевых визитов предлагают защиту тем, кто платит. И, судя по имеющейся у Серна информации, несколько таких станций обрели культовый статус. Глаз Сета – древняя научная станция, превращенная в торговый узел и базу данных, управляется консорциумом информационных брокеров. Глотка – пиратский рынок, построенный внутри полого астероида. Здесь можно найти все – оружие, рабов, органы, фальшивые документы, антиквариат, ядра и. Восьмая платформа – нейтральная гавань с баром, мастерскими и бойцовыми аренами. Здесь все решается в дуэлях. Всем, кто пытается выжить на этой территории, заранее стоит запомнить одно главное правило. Фронтир не прощает ошибок. Выживают здесь те, кто умеет договориться, но держит палец на спусковом крючке. Имеет корабль с резервами, модулями защиты и хорошим, а главное, верным экипажем. Обладает навыками инженера, наемника, торговца. Здесь каждый ценен. Знает петли маршрутов, укрытия и слабые места станций. Иногда даже враждующие фракции вынуждены временно сотрудничать, чтобы отразить нашествие чего-то хуже, зараженных, древних автосистем, хищных видов, пробравшихся из неизведанных регионов. Пограничье с неизведанными регионами всегда было для ИТ с территории проблемой с огромным количеством неизвестных. На самой границе фронтира лежит то, что картографы зовут сумраком. Первое, тускло подсвеченная область неизведанных регионов. Здесь очень часто случаются аномалии навигации, исчезновения сигналов, нападения неизвестных форм жизни, а иногда, внезапные всплески энергии, словно сама ткань пространства и времени ломается. В редких случаях возвращаются разведчики, что пытались найти там что-нибудь ценное. Полусумасшедшие, молчаливые, с данными, которые невозможно проверить. Но те, кто сумел привести артефакты оттуда, становились легендами или призраками. И сейчас Серк тоже мог стать таким. Парень прекрасно помнил этот выход из гиперпространства, как будто это случилось вчера. Ведь клинок пустоты вынырнул в очередную звездную систему резко, без фанфар, без сигнала, холодным отточенным рывком, как удар лезвия, вспарывающего плоть реальности. Еще доли секунды, и корабль, построенный с помощью технологий ткачей и древних, занял позицию у внешней границы звездной системы, где, согласно заранее собранным с вычислителей разбитых кораблей, не должно быть никого постороннего. Сергу тогда казалось, что это будет обычная рутинная проверка пустой системы, через которую клинок пустоты проскочит максимально быстро. Он даже не дал команду активировать полный спектр сканеров, Сима только начала просчитывать локальную гравитационную геометрию. Но реальность оказалась другой. Первый удар пришел неожиданно. Где-то совсем рядом, в глухой пустоте космоса, разверзлось огненное пекло, три тяжелых снаряда разорвались почти в упор к корпусу его корабля, и волна пламени и обломков накрыла корабль сбоку, как хищная пасть, вырвавшаяся из ночи. Мы попали под четко скоординированный удар. Массовый выброс энергии с юго-восточного сектора. Сагдель активирован. Тут же прозвучал безэмоциональный голос Харуса и клинка пустоты. И в тот миг защитный кокон корабля, Сагдель, сработал безукоризненно. Потоки разогретой материи, обломки снарядов и давление от мощнейших взрывов обрушились на вспыхнувшую, но с расстояния практически незаметную полупрозрачную энергетическую мембрану, и она затрепетала, как натянутая ткань, но выдержала. Внутри только слегка дрогнули стены. Свет на секунду замерцал, но корабль остался цел. Серк тут же вонзил свой внимательный взгляд в проекцию перед собой. Он был поражен, это не было недоразумением, это было нападение. Молниеносное, без предупреждения, без сканирования, без диалога. Что за Харус, кто это был? Осознав этот факт, прорычал он, уже интуитивно чувствуя, что в этой системе все может быть куда гораздо сложнее, чем ожидалось. И корабля уже все старательно просчитывал. Лазерная голограмма резко ожила, отрисовывая три дуги траектории выстрелов и точку их схождения. По характеру атак, типу зарядов и энергетическим следам, огонь вел один из трех боевых кораблей. Их конфигурации и сигнатуры соответствуют трем разным видам кораблей, производимым Империей Арганс, и изображения указанных им кораблей медленно проявились в голограмме. Угловатые силуэты с заостренными носовыми секциями, вооруженные, возможно, по их последнему слову техники. Они явно не ожидали появления на этой сцене еще одного игрока. До нашего появления в системе, они явно атаковали четвертый корабль, и он уже сильно поврежден. На борту эмблема королевства Ириш. Продолжал делать свои выводы Харус. Серк прищурился. На миг его охватила странная смесь любопытства, гнева и настороженности. Ириш и Арганс, государство, мягко говоря, не совсем дружелюбные, но открытая охота. Да еще и в таком месте, тот корабль, что они атакуют, беззащитен. Все же решил уточнить он. При первичном сканировании обнаружены многочисленные повреждения и пробитие брони, повреждены двигатели, но вооружение, хотя и частично, все же работает. Вероятность успешной обороны – менее 3%. Услышав такие, не совсем утешительные для кого-то выводы, Серк еле заметно скривился. Он не любил вмешиваться без причины, но и смотреть на то, как трое громят одного, это было слишком похоже на то, от чего он бежал всю жизнь. К тому же, эти красавцы сами его атаковали первыми, и теперь он имел право ответить. А в том, что атака не была случайной, можно было даже не сомневаться. Слишком уж велика была дистанция между ними, чтобы можно было подумать, что эти умники, работорговцы, стреляли по жертве, и банально промахнулись, позволив своим снарядам долететь до той точки, где появился клинок пустоты. По сути, если сравнить их положение в плоскости, то мог получиться чуть ли не равнобедренный треугольник. Так что можно было точно сказать о том, что его корабль обстреляли специально. Покажи детальнее символику на кораблях. И на голограмме тут же вспыхнули два изображения. Изогнутая, ритуально обрамленная чешуйчатая эмблема королевства Ириш, и строгое, вытянутое крыло с пылающим ядром, герб Империи Арганс. Все сходилось, и в то же время, ничего не объясняло, что забыли представительницы королевства этих воинствующих амазонок из королевства Ириш в такой точке. Почему их сейчас преследовали, и почему три корабля сразу? Возможно, что они могли что-то весьма ценное перевозить. Ну, другого объяснения пока что парню в голову просто не приходило. Думая об этих странностях, Серк встал, медленно обойдя голографический стол, будто пытаясь разглядеть пространство битвы своими глазами. Харус не дожидался команды. Атакующие корабли перенастраивают орудийные секции на нас. Два из них собираются повторить залп. У нас есть 13 секунд до пересечения с их полем видимости. Они не знают, кто мы, высказал свою догадку парень. Вероятность подобного развития ситуации 91%, тут же ответил Харус. Присутствует возможность ошибочности принятия решения именно из-за внешней схожести клинка пустоты с кораблями Республики Нубар. Судя по имеющимся на кораблях гербовым обозначениям, мы имеем дело с военными кораблями Империи Арганс, из чего следует вывод, что нас могли принять за старинных врагов их родного государства. Насколько известно из имеющихся у меня данных, корабли Республики Нубар, особенно такого класса, чаще всего вооружаются плазменными орудиями в виде установок главного калибра. Если все обстоит именно так, что представители Империи Арганс вполне закономерно считают, что находится вне зоны поражения нашим главным калибром. Немного подумав, Серк улыбнулся, хищно, безрадостно, тем более, что на вовсю засиявшее защитное поле клинка пустоты уже посыпались снаряды самого разного калибра, выпущенные из всего возможного вооружения противника. А сами эти корабли, чьи капитаны, видимо, наконец-то разглядев размеры своего нового противника, начали маневр, и, судя по тем траекториям, что уже просчитывал Харус, они явно собирались сбежать от прямого столкновения. А давай-ка проверим наши разгонные орудия. Покажем им, что клинок пустоты, не просто поэтичное название. Коротко хмыкнул Серк, резко сузив свои глаза. Разгонные орудия накапливают заряд. Снаряды в приемниках. Шахты открыты. Боеготовность 100%. Цель. Голос Харуса звучал холодно, как лед, но под этой сталью угадывалась сила, способная сжечь полмира. Серк на секунду закрыл глаза. Он еще не дал команды, но уже знал, что даст. И именно в этот момент он вдруг ясно понял, что три вражеских корабля уже точно распознали силуэт клинка пустоты. Его удлиненный корпус с характерными ребрами, опаленный углем нос, линии обшивки, прорезанные таинственными гравюрами. Возможно, он им что-то и напомнил. Но сейчас, когда к нему уже неслась группа их москитов, они не могли не заметить разницу. Хотя он и был с дистанции на что-то похож, но вблизи разница была слишком уж очевидна. Особенно после того, как из его ангаров навстречу москитам противника стали стартовать боевые дроны-перехватчики. Харус доложил первым. Обнаружено 16 москитов среднего класса и 2 торпедоносца. Вектор движения – прямой перехват. Скорость нарастает. Боевые блоки активированы. Серк нахмурился. От атак крупного флота он бы ждал холодного расчета. Но этот налет походил на истерическую попытку уничтожить все, что не подчинялось их ведению ситуации. И пусть корабли Империи Арганс выглядели новыми и опасными, их командирами, судя по всем этим странным действиям, были не опытными генералами, а озлобленными надсмотрщиками. Ранее москиты явно атаковали беглеца, в котором опознан тяжелый крейсер королевства Ириш. Но потом было проведено перенаправление этой группы на нас. 16 штук в атакующем режиме. Следом идут и торпедоносцы. И сразу отметил идущие достаточно большой группой 1,5 десятка маленьких, стремительных силуэтов, покрытых черной матовой броней. Москиты. Капсула с двигателем. 2 неподвижных крыла, под которыми обычно располагаются какие-нибудь навесные блоки вроде неуправляемых ракет, турель крупнокалиберного пулемета под брюхом, автоматическая пушка в носу. Просты в производстве, опасны в стае. А пилоты – рабы, связанные контрактом, страхом и болевыми имплантами. И еще 2 торпедоносца. Тяжелый корпус, подвеска под брюхом, по одной противокорабельной торпеде. Уклонение не требуется. Встречаем в лоб. Серк молча кивнул. Харус тут же передал команды, и уже взлетевшие из центрального ангара клинка пустоты – с вспышками синего пламени из дюз своих двигателей-перехватчики. Дроны клинка пустоты, модель Фенрис КВ, бросились к указанной им цели. Каждый, не больше 20 метров в длину, с 2 независимыми маневровыми блоками, вспыхивающими в череде коротких скачков. Их корпуса казались жидкими, словно сделанные из текучего металла. Но под этой формой скрывалась броня, устойчиво держащая импульсную отдачу. И сейчас эти смертоносные машины неслись навстречу такому же облаку, возможно, в чем-то и опасному для тяжелого корабля. Но только не в этот раз. Их пульсары били короткими очередями, как струи чистого света, прошивая обшивку москитов за доли секунды. Плазменные пушки, что были установлены на этих зубастых малышах, стреляли реже, но каждый такой выстрел превращал цель в вспышку пылающего газа. Первый вражеский москит разлетелся, даже не успев прицелиться. Второй вильнул, сделал мертвую петлю и почти избежал удара, но в этот момент один из дронов, поднырнувший под него, ударил плазмой ему прямо в брюхо. И в прямом эфире зазвучало: «Демоны, у нас прорыв, нас рвут, это не республиканские москиты, это демоны какие-то, а-а-а». Он летит прямо сквозь обломки, экран, спаси меня. Серк стоял на мостике, сложив руки за спиной, и внимательно слушая, как эфир наполняется паникой. Это были голоса рабов-пилотов, тех самых разумных, кто даже не знал, за что сражается, кто просто выполнял приказ, и умирал один в холодной капсуле. 5-й и 6-й уничтожены, 7-й потерял управление. Один из торпедоносцев активировал боезаряд. На проекции, вспышка из-под брюха более массивного кораблика. Но дрон Фенрис уже был там. Он прошил корпус сначала очередью пульсара, затем, прямым попаданием плазменного сгустка. Торпедоносец рванулся вперед, опаленный изнутри, и взорвался, рассыпавшись на куски. Второй торпедоносец пытается уйти. «Я не могу, я не могу». Но Фенрис КВ играл с ним, как кот с мышью. Он дал ему поверить, что спасение возможно, а потом, в резком рывке, оказался прямо у него за хвостом, и короткой очередью импульсов пробил двигатель, и даже попал в бак с топливом, отчего тот разлетелся в красивом симметричном взрыве, а дрон, не снижая скорости, прошел сквозь облако обломков, будто насквозь. Осталось 5 москитов. Маневрируют в зоне астероидного пояса, запрашивают отбой, но их явно никто не слушает. Серг сжал зубы, в ушах продолжали звучать истерические вопли. Они с нами играют, это не бой, а мясорубка. Я сдаю гахахаха. Голос оборвался, когда один из дронов ударил сразу по двум целям. Пульсар, по одному, плазма, по другому. И оба практически мгновенно превратились в разлетающиеся от взрывов обломки. Оставшиеся трое разлетелись в разные стороны, но дроны шли по ним безошибочно, как охотничьи псы, учуявшие кровь, и у них не было ни единого шанса. Так что всего через 46 секунд после начала боя в эфире стало тихо, совсем, лишь шорох статики и ровный голос Харуса. Вражеская ударная группа москитов уничтожена полностью. Урон с нашей стороны отсутствует. Сбор обломков нецелесообразен. Все группы без потерь вернулись на базу. Серк медленно выдохнул. Впереди были основные цели. Но этот бой четко показал, что его корабль для кого-то пока что неизвестен, и несмотря на все каверзы врагов, все еще жив и в ярости непобедим. И этот факт, видимо, уже поняли даже и вражеских судов, которые, что было вполне очевидно, вошли в режим повышенной тревоги. Сразу же отреагировал и Харус. Фиксирую повышение энергетических импульсов у кораблей Арганса. Ведут усиленный огонь по нашей защите. Все корабли противника начали маневр уклонения в сторону ближайшей точки выхода в гиперпространство. Они бежали или пытались, но уже было слишком поздно. Серк, стоя на своем посту, спокойно протянул руку к тактильному интерфейсу. Его пальцы не дрогнули. Легкое касание, и команда пошла в глубину. Разгонные орудия. Цель – корабли противника. Подтверждаю. Разгон – 78% от максимума. Снаряды выбраны. Цельнометаллические болиды. Калибр 2 метра. Выстрел был немым. Вакуум не знал звука, но сам клинок пустоты вибрировал в ответ, как зверь, которому разрешили драться. Из отрывшихся шахт главного калибра вырвались два идеально круглых шара, сверкающих тусклой бронзой, простые по форме, но обладающие убойной массой и разгоном, превышающим скорость даже снарядов тоннельных орудий. После чего, резко проведя новое позиционирование в пространстве, еще два снаряда, поочередно, покинули разгонные шахты еще двух орудий главного калибра. Они не излучали света, не пестрели энергией, не оставляли следов, только холодная металлическая смерть, выпущенная с точностью хирурга. И корабли Арганса не успели скорректировать свой маневр. Первый шар врезался в заднюю секцию одного из кораблей, пробив его от кормы в центр и сминая мощную броню, как пергамент. Второй прошил его же бок, заставив, словно живое существо, несколько раз конвульсивно дернуться и медленно паря, и разбрасывая вокруг изувеченного корпуса различные обломки и даже трупы членов экипажа. Третий снаряд настиг судно, у которого стояло всего лишь две двухорудийные башенки, не такого уж и большого калибра. И это даже несмотря на его размеры, а он был ничуть не меньше, чем тот тяжелый крейсер, который был настигнут четвертым снарядом, попавшим практически в стык между кормой и средней частью корпуса, и расколовшим его на две части, которые медленно разошлись, выпуская наружу разгерметизированные внутренности и пульсирующие волны взрывов. Серк молча наблюдал за тем, как вражеский корабль, тот, что первым попытался уйти, начал терять управление. Он пытался развернуться в сторону ближайшей для него точки выхода из системы в гиперпространство, но попавший ему в корму снаряд из разгонного орудия банально лишил его любой возможности к бегству. Теперь, судя по тому, что он, буквально вспоротый от кормы до носа тяжелым снарядом из разгонного орудия, просто дрейфовал, даже не подавая сигналы бедствия, там просто некому этим заниматься. Второй корабль, напоминающий крейсер из описаний техники этого государства работорговцев, просто развалился на два куска, и теперь оставался третий, самый крупный. Но, получив два снаряда из разгонных орудий клинка пустоты, как и два других корабля, уже потерял любую видимость активности и начал дрейфовать. Все три корабля противника обезврежены, тут же отрапортовал Харус. Рекомендация – высадить на борт поврежденных кораблей абордажную группу для получения необходимой информации о реалиях фронтира. Приказ. Серк на миг подумал, а потом хмыкнул. Давай, нам нужны данные, если уж не от пленников, то хоть от их вычислительных комплексов. Получив необходимое разрешение, Харус тут же принялся за дело, и буквально в следующее мгновение, под охраной нескольких тяжелых истребителей дронов, В сторону разбитых кораблей противника отправились компактные челноки с десантом. Да, им не было нужды иметь различные глупости вроде системы жизнеобеспечения, так как его пассажиры были боевыми штурмовыми дронами, которым было глубоко наплевать на наличие кислорода или защиты от радиации. Судя по видео, что транслировалось на главный экран мостика, высадка прошла просто великолепно. Войдя в пробоину, оставшуюся после мощного удара снаряда разгонного орудия, и которая многократно превышала размер самого снаряда, так как это была дыра, пробитая собственной бронированной плитой его защиты, получивший такой мощный удар, автоматический челнок практически без остановки высыпал свой груз на первую попавшуюся площадку, и боевые дроны тут же разбежались по всем ближайшим коридорам, а пара дронов, которые были специальными дронами, диверсантами, тут же шмыгнула в вентиляцию, направляясь на территорию реакторного отсека, чтобы не дать его подорвать командой с мостика этого корабля. И, надо сказать, что у них все получилось. Тем более, что и особо активного сопротивления со стороны работорговцев не было. Да и что они могли бы противопоставить тем, кто проник на борт их кораблей? По своей сути, ничего не могли, так как их автоматические пушки и личное оружие, в виде автоматов и пулеметов только искры высекали из брони дронов. Так что вскоре все закончилось, и специально отправленный челнок доставил на борт клинка пустоты первую партию пленников, глядя на которых Серк только что и мог, что удивленно приподнимать брови. Кого тут только не было, в частности, имеются выжившие рабы, их было 30 разумных, самых разных, как и 10 чистокровных кайлар, представителей коренной расы этой империи работорговцев. Кстати, одного из них пришлось даже дезинфицировать, как и его облачение, в которой тот нарядился. Серк стоял в лаборатории отсека 7, куда Харус распорядился доставить все обмундирование, украшения и личные предметы плененного священника, снятые и тщательно продезинфицированные. И сейчас перед ним располагалась плотная прозрачная витрина, под которой аккуратно разложено облачение. Уже без запаха чужого пота, крови и специй, оно сияло в бело-золотом свете, отбрасываемом лампами нейтрального спектра. И Серк, человек, привыкший к аскетизму охотника, к прочной и функциональной ткани, к экипировке, где каждая деталь служит цели выживания, чувствовал весьма своеобразное, и в чем-то даже отвращенное восхищение. И все только потому, что это одеяние, принадлежавшее священнику храма Единого, буквально кричало о роскоши. Длинная тога кафтан из ткани, сотканной явно не машиной, а вручную. Серк провел пальцами по краю, и заметил тончайшую нить, проложенную по всему периметру. Платиновая оплетка, покрытая тонким слоем полупрозрачного локсита, редкого полимера, способного отражать пыль и воду, оставаясь мягким на ощупь. Основная ткань переливалась золотисто-красным, и при взгляде под углом можно было заметить вплетенные символы, спиральные узоры, явно религиозного значения. Они светились в ультрафиолетовом диапазоне. Отдельно на темной ткани, видимо, чтобы не мешали восприятию, лежали 6 массивных колец, каждое уникальное, с крупными драгоценными камнями. Изумруд, черный опал, огненный гранат, синий аурит, белый кварц и некий фиолетово-золотой минерал, который Сима тут же пометила как плазматит, камень, добываемый в единственном месте в системе Киза, и который крайне ядовит при обработке. Также тут лежало и 3 браслета, один явно был символом власти. А как еще можно было понять эту широкую полосу с инкрустацией гравированных золотых вставок, на которых Серк различил объединенный герб Аркаэл и символ Единого, стилизованное око, охватывающее круг с 5 спицами. Второй был энергетическим, с портами для подключения к имплантам, скрытыми за орнаментом. Сима тут же отметила, может содержать устройство подавления боли, гормональной стабилизации или системы паралитического контроля. Третий – керамический, украшенный зубами, явно похожими на человеческие. Но, раз в этом сегменте галактики не было признаков присутствия человечества, то это могли быть зубы обитающих здесь разумных. Возможно, это тоже имело какую-то символику, тем более, что каждый такой зуб был с выгравированным символом на эмали. Но вникать в такие нюансы сам парень просто не хотел. Лежали тут и сапоги, мягкие, из выделанной кожи морских шептунов с планеты Тарву, как подсказывала база, собранная Симой и Харусом. Нечто среднее между бархатом и галькой, с подошвой из микросплава, удерживающего магнитный контакт. Плащ лежал отдельно, как реликвия, вышитый вручную, с вкраплениями солнечного стекла, Он отражал свет, будто под ним находилось слабое пульсирующее сердце. В центре, над местом, где обычно размещалась спина, был золотой знак единого, а над ним – трехлучевая корона. Символ высшей касты Аркал, не просто священство, а правящие элиты. Серк молча оглядел все это великолепие, и сейчас его не покидало весьма своеобразное чувство. Чувство какой-то неправильности. Что такой человек, представитель такой касты, у которой в руках могла быть такая власть, делает на обочине звездной цивилизации? Здесь, у самой границы между фронтиром и неизведанными регионами, где царит сила, где стреляют без предупреждения, где даже флоты империи не рискуют патрулировать системно. Он нахмурился, вспоминая лицо этого весьма неприятного толстяка, разбитое, багровое, но не сломленное. Его глаза были наполнены не страхом, а оскорбленным негодованием, как будто захвачен был не священнослужитель, а наместник целой планетной системы. Словно в ответ на его мысли, Сима подтвердила: по уровню украшения и степени символического статуса, мы имеем дело с высокопоставленным представителем касты Аркал, вероятно, член какого-то регионального совета, возможно, один из блюстителей внешних врат. И что он тут делал? Глухо пробормотал Серк, глядя на сверкающее одеяние. Но ответа на этот вопрос пока что не было ни у кого, лишь молчаливая роскошь, все еще источающая уверенность в неприкосновенности даже без хозяина. Роскошь, которая не должна была оказаться здесь, в зоне огня, на мертвом краю фронтира. Именно поэтому у Сергея появилась мысль о том, что ему все равно придется допросить этого святошу. Хотя, честно говоря, после всего того, что он уже узнал про данного индивидуума, а в частности имеется в виду то, сколько раз этот жирный колобок умудрился сходить под себя, у него не было особого желания приближаться к нему. Но тут уж ничего не поделаешь. Ему была нужна информация о том, во что он вообще ввязался, столкнувшись с этими умниками в данной звездной системе. Да, не он первый начал, но закончил-то он, а значит и ответственность за случившееся могут повесить именно на него. Так что ему точно было нужно знать все возможное о том, что вообще происходило здесь. Это помещение, выбранное Сергом для проведения допроса такого необычного пленника, было стандартным для клинка пустоты. Стерильно-белые стены, пронизанные слабым голубым свечением антибактериального поля. В углу стоял голографический проектор, неподвижный, пока не понадобится воспроизвести воспоминания, поведенческие модели или отследить ложь уже доставленного сюда жирного священника. Хотя формально его имя пока не значилось в реестрах, прочно удерживали магнитные оковы, плотно вцепившиеся в пол. Поверх тела, свободная, стерильная роба из мягкого синтетического волокна. Его настоящее одеяние, символы власти, богатства и принадлежности к касте, сейчас лежали в хранилище под охраной. Но даже без них он умудрялся держаться с позой величия, по крайней мере, пока страх не пробивал его истеричной паникой. Перед ним стоял Серк, спокойный, молчаливый, и этот взгляд парня действовал на жирного пленника сильнее, чем любое оружие. Тот трясся, и даже здесь уже трижды испортил воздух от напряжения, несмотря на то, что его мыли и дезинфицировали дроны после захвата. Сейчас он выглядел чистым, но не благородным, больше похожим на разжиревшую мышь, загнанную в угол. «Ты, ублюдок, ты не понимаешь, с кем связался?» Уже в который раз завизжал он, и его и так писклявый голос начал срываться на фальцет. «Я, слуга Единого, представитель Совета Лотоса. Я прибыл сюда по приказу Прилата. Этот сектор теперь под юрисдикцией храма. А ты? Ты всего лишь дикарь с кораблем». «Дикарь?» — спокойно переспросил Серк. «Значит, напасть первым, обстрелять мой корабль, не спросив даже, кто перед тобой, это законная практика у избранных служителей? Ты посмел защищаться?» После его слов истерика пленника еще больше усилилась, и толстяк дернулся, при этом издал странный булькающий звук, а его обвисшие щеки тряслись, как желе. «Ты поднял руку на того, кто нес в эти территории волю Единого, и тебя за это раздавит. Арганс не прощает таких выпадов. Когда сюда прибудет карательный отряд, тебя не просто уничтожат, тебя сотрут, сожгут твое имя, память, даже пепел запретят хранить. Харус, которому Серк разрешил сформировать свой собственный образ в виде этакого залихватского моряка с древней историей Земли, проявившись в виде голограммы рядом, едва заметно ухмыльнулся. Серк же даже не шевельнулся, только наклонил голову чуть вбок. Голос его остался спокойным, даже немного утомленным. Ты все это уже сказал, и даже не один раз, но у меня другой вопрос. Что такая значимая персона делает в этом захолустье? Граница фронтира, почти неизведанные регионы, здесь нет храмов, нет трибуналов, только смерть и ржавчина. Или ты теперь пыль назовешь святой, и вот тут воцарилась тишина, и все только потому, что после его слов этот священник очень сильно напрягся. Его глаза дернулись, подбородок задрожал, и Серк почувствовал, как его надменная броня разума все же дает трещину. «Я не обязан отчитываться, ни перед кем», – прохрипел он. «Меня направил лично Прилад. У меня были указания, тайные, священные, и ты ничтожество не поймешь, что происходит». Серк сделал шаг ближе, тяжелый, беззвучный, как тень. Священник попятился, в пределах своего магнитного круга, почти упал, дрожа всем телом. «Попробуй», – коротко сверкнул глазами парень, чем вызвал у святоши очередной выброс газов. «Что?» – практически проскулил тот. «Попробуй объяснить». Усмешка, появившаяся на губах парня, не обещала толстяку ничего хорошего. «Может, пойму». Молчание. Только было слышно, как вентиляционные модули отсека шумно втягивают воздух, обновляя атмосферу. И тогда Харус заговорил с мягкой интонацией. «Он лжет. Показания нестабильны. Сердечный ритм за пределами нормы. Возможно, принял личное участие в несанкционированной операции, или был свидетелем того, что не должен был видеть». Асима тут же добавила: «Обнаружены следы недавнего импланта отключения. Один из чипов памяти был уничтожен термозарядом. Данные утрачены». Серк снова посмотрел на священника. «Ты что-то прятал, что-то важное. И раз так боишься, значит, у тебя не просто миссия». Тот сидел с вытаращенными глазами, словно воздух стал густым, как сироп. Он дышал часто, судорожно, и внезапно завопил: «Я наместник Восточного Клина. Меня направили курировать территорию. Это зона особых интересов. Там найдено нечто, но не твоего ума дело, ты не поймешь. Иди и дохни, где хочешь. Я требую контакта с Верховным Советом, с префектами Арганса, с Великой Инквизицией». Серк молча выключил поле звукозаписи. Посмотрел на Харуса. «Соберите остатки чипа, извлеките все, что возможно, а его пока обратно в клетку. Пусть посидит на голом металле в собственных нечистотах, и пусть подумает, кому и что он теперь должен». Харус коротко кивнул, и дроны скользнули внутрь, словно неумолимые тени. Пленник снова заверещал, но голос его все больше терял силу, и только мысли Серга оставались отчетливо ясны. Что они искали в этих системах, и почему ради этого сюда прислали такого, как он? В голове парня роились сотни домыслов и догадок, но все оказалось куда проще. Когда этого, уже снова воняющего, только уже от выступившего от страха пота, толстяка дроны оттащили обратно в ангар, где пленники, такие же бывшие работорговцы, сидели в клетках, у него снова случилась истерика, и в этот раз в дело подключился тот, кто ранее был капитаном линейного крейсера. Он открыто начал обвинять священника в том, что это именно из-за его глупого решения отправиться на свободную охоту за новыми рабами и острыми ощущениями, они и оказались в такой ситуации, и теперь за это кому-то придется ответить. Сам офицер подставляться не хотел, так как уже и сам понял, что получит кучу проблем из-за потери двух достаточно новых кораблей и одного транспортника, а он явно был из другой касты, значит, ему будет очень сложно вернуть себе доверие со стороны командования. На что этот толстяк принялся злобно рассуждать о том, что все и за все ответит. Вот только он вернется в империю, вот тогда, вот же фантазер, едва не расхохотался Серк, когда услышал с его стороны такие домыслы. Честно говоря, сам парень сейчас не знал, что ему лучше сделать с этими разумными. Была, конечно, предательская мыслишка о том, что лучше бы их вернуть домой, чтобы не было потом каких-то дополнительных проблем, но некоторые высказывания этого святоши, которые он проговорил, когда думал, что его никто не слышит, заставили парня очень сильно задуматься, и в первую очередь именно упоминание того самого факта, что он никому и ничего прощать не собирался, иначе его свои же родственники не поймут. Он собирался мстить всем, и даже тому же самому капитану линейного крейсера, который всего лишь выполнял его же собственные приказы, и все только потому, что они видели его обгадившимся, а Сергу он собирался мстить за то, что это случилось именно по его вине, так что отпускать этого засранца живым у парня теперь не было никаких причин. Потом на связь с ним вышли представители королевства Ириш, с того самого поврежденного корабля, за которым так старательно, до появления из гиперпространства клинка пустоты, гнались работорговцы. И тут парня ожидал сюрприз. Да, он знал, что представители коренного народа этого государства имеют весьма специфическую внешность. Но чтобы она была настолько органичной, и даже красивой, этого он точно не ожидал. Это еще хорошо, что ему помогла Сима, которая своим влиянием на его лицо смогла не дать ему опозориться, банально выпучив глаза от удивления. Как он и предполагал, это был военный корабль, который находился в рейде. Правда, с какой именно целью, ему никто так ничего и не объяснил, но пока что это не имело значения. Стараясь хоть немного отвлечь от себя внимание, парень намеренно перевел разговор на тему ремонта повреждений их судна, и даже предложил своеобразную помощь, в виде возможности использовать в качестве доноров разбитые корабли работорговцев. Ведь они были более-менее новыми, все это парень уже знал потому, что его дроны-диверсанты, успев достаточно быстро взломать управляющие этими кораблями и постарались скачать из их памяти все, что только было возможно. Первым был стандартный линейный крейсер «Пламя Единого», типовая модель, КРВ-41 «Скарк», назначение, флагманский корабль ударной группы, обладающий внушительной огневой мощью и бронированием, предназначен для доминирования в ближнем и среднем бою, особенно против слабо защищенных объектов и пиратских судов. Форма: обтекаемый, заостренный к носу корпус, напоминающий кирпич или прямоугольный блок. Ближе к корме, расширение под размещение главных двигателей и системы охлаждения. По бортам, утолщение для бронеколпаков, орудийных башен и казематов. Цвет: темный, матовый серо-бронзовый. Размер: 750 метров в длину, 150 в ширину, 145 в высоту. По максимальной точке, включая орудийные ниши, экипаж, до 300 членов экипажа, включая рабов, техников, абордажников и пилотов, а также и операторов автоматизированных систем. Вооружение: 4 главных тяжелых артиллерийских башни, в которые установлены трехствольные ротационные орудия калибра 600 мм, размещены по 2 в носовом и кормовом секторе, 24 турели ПКО, противокорабельной обороны. Это трехствольные, высокоскоростные, автозаряжающиеся автоматические пушки, стрельба из которых ведется как трассирующими, так и бронебойными боеприпасами. Также имеются и 2 торпедных отсека с боекомплектом на 8 зарядов, 2 катапультных шахты для запуска москитов и даже малых боевых челноков. Защита выполнена из многослойной стальной брони с феррокерамическими вставками. Толщина лобовой брони до 3 метров. Теплые зоны покрыты титановыми жалюзи. Отсутствие силовых щитов компенсируется пассивными отсеками защиты, автономными ПКО и возможностью укрытия в плотных орбитах. Мобильность представляет двигательная группа, состоящая из 8 основных импульсных двигателей 4-го поколения и 6 десятков маневровых блоков. Особенностью этого корабля является наличие отдельного отсека для религиозных служб, VIP-каюты для представителей касты высших, в том числе священного надзора. Интерьеры богато украшены, что контрастирует с утилитарным экстерьером. Вторым в этой группе был тяжелый крейсер сопровождения «Рассвет Веры», тип КРМ-32 КРШ. Назначение: защита флагмана и транспортников, разведка, атаки флангов, быстрые удары. Часто используется как каратель против гражданских или слабо защищенных целей. Форма стандартная: укороченный, но широкий корпус с характерной горбиной в верхней части, под блок антенны датчиков сенсорных комплексов. Передняя часть сплющена, как у молота. Цвет: тускло-коричневый с черными вставками. Перед столкновением с клинком пустоты на корпусе были видны следы стандартной полевой перекраски. Размер: 400 метров в длину, 110 в ширину и 110 в самой высокой части корпуса. Экипаж: около 100 членов, включая технических рабов и охрану. Вооружение: 4 трехствольные башни средней артиллерии калибра 220 мм, 10 турелей ПКО, также трехствольные, и 2 зенитных отсека, автоматически отслеживающих цели в пределах 200 км. Боевой ангар для 4 москитов и 2 торпедоносцев. Запас ракет: 12 малых управляемых, короткого радиуса поражения. Роль защиты выполняет слоистая броня до 1,5 метра толщиной в передней проекции. Сетки ПКО образуют локальные карманы безопасности. Отсутствие щитов делает корабль уязвимым при прямом попадании, но сложным для дронов без серьезного пробоя. Мобильность представляют 4 импульсных двигателя средней тяги. Маневренность выше среднего, резкий разворот при поддержке стабилизаторов. может держаться на близкой дистанции к флагману, создавая перекрестный огонь. Как особенности следует отметить носовой отсек, который оборудован отсоединяемым модулем для быстрой высадки десанта. Часто на борту находится инквизитор низшего ранга или военный священник. Третьим в данной группе был транспортник, видимо, исходя из его названия, у представителей армии империи Арганс с фантазией были определенные сложности, как он назывался служение единому, тип ТР-99 Баал. Назначение этого корабля заключалось в перевозке рабов, оборудования, продовольствия, медикаментов и артефактов. Несмотря на кажущуюся беззащитность, транспортники Аркаэл были вполне способны оказывать поддержку в бою за счет турелипко и автоматических систем. Формой он тоже не особо отличался. Обрубленный нос, широкий корпус, вытянутый к корме из-за тяжелых грузовых отсеков. Поверхность его корпуса, словно покрытая старыми заклепками, была намеренно усилена пластинами брони. Цвет – грязно-золотой, с символикой единого. На борту – массивные гермодвери с резьбой и символами культа. Размер – 600 метров в длину, 160 по максимальной ширине и высоте. Экипаж – до 50 членов, включая рабов и охрану, плюс до 1000 заключенных в специальных отсеках, обычно рабов или военнопленных. Вооружение этот кораблик не особо блистал. Две двухорудийные башни малого, по сравнению с остальными кораблями, калибра всего 150 мм, десяток турелипко, и две малых автоматических зенитных установки. Одна передняя капсула для выведения мини-дронов слежения. И, только иногда, скрытая ракетная установка для защиты при отступлении. Роль защиты выполняла упрощенная броня, основное внимание уделено герметичности грузовых отсеков. Есть аварийная система внутреннего подавления беспорядков, видимо на тот случай, если рабы вырвутся из клеток и попытаются захватить корабль. Обычно это нервно-паралитический газ, микроволновые излучатели. Защищенный командный модуль расположен глубоко внутри корпуса. Мобильность ему обеспечивают 4 импульсных двигателя. Медленные, но надежные. Имеется также и возможность сбросить часть секции для ускорения, что может быть важным во время экстренного отступления, что обеспечивает модульная конструкция корпуса. Маневренность слабая, сильно зависит от поддержки флотского сопровождения. Как особенности стоит отметить тот факт, что транспортники типа Баал чаще всего используются для перевозки живого товара. Внутренние отсеки могут быть перепрофилированы под медицинские или допросные модули, и практически всегда находятся под командованием кого-либо из касты местной элиты, если грузы стратегически важны. Все эти данные Серк получил именно с помощью дронов-диверсантов, что уже взломали те самые урезанные и на этих кораблях. И именно из памяти этих самых и парень узнал и о том, что эти корабли прошли достаточно серьезные модификации. И именно по приказу этого самого Святоши, словно он намеревался сделать из них свои собственные корабли для развлечений на регулярной основе. Так как подобные модификации для кораблей работорговцев Аркаэл, тем более для рейдов в пограничной зоне фронтира и неизведанных регионов были просто бессмысленны. Линейный крейсер «Пламя Единого» был практически превращен в личный корабль священника Да. Изначально это был флагман ударной группы, типовая модель КРВ-41 «Скарк», но для этого рейда он прошел модификацию. Теперь роскошная священная капелла была расположена в центре корабля, для чего полностью был переоборудован центральный отсек, обшитый резным псевдозолотом, украшен артефактами и креслом священника с элементами управления боем и трансляцией голоса по всей эскадре. Имелся здесь и полноценный зал трибунала, он же, приемная. Раньше это была офицерская кают-компания. Теперь же это было место, где священник допрашивает или осматривает пленных. Также есть встроенные модули пыток и трансляции ритуалов. Появились и дополнительные камеры содержания элитных рабов, что были размещены рядом с личными каютами самого священника. Могут использоваться для отбора рабов на роль наложников, прислуги или жертвоприношений. Ко всему прочему, был сильно измененный состав экипажа. Около 20 верных паладинов храма в специальной серо-золотой броне, выполняющих роль личной охраны, сменили почти 50 абордажников, что существенно снизило боевую мощь корабля в прямом боевом столкновении. У каждого такого специальным образом обработанного разумного был вживлен нейрочип с заветами единого. Психотронный вещательный модуль, экспериментальный, позволяет сеять покорность на низкочастотных волнах среди незащищенных психически целей в радиусе до 10 км. Устанавливался в носовой части, новый флагшток и баннер храма. При выходе в реальное пространство разворачивается полноценный вертикальный штандарт с символом единого, всевидящим глазом на багровом фоне, светится в инфракрасном диапазоне, своего рода маяк, цель, подчеркнутая демонстрация священной власти и превосходства. Предназначался этот корабль именно для захвата ценных рабов и отборного мяса для жертв, опытов, перепродажи и демонстрации могущества нового регионального координатора. Тяжелый крейсер сопровождения «Рассвет веры» был превращен в карателя и загонщика. Изначально это был эскорт и фланговое прикрытие, тип КРМ-32 КРШ. Под рейд в нем также были сделаны специфические модификации. Был добавлен модуль высадки охотников. Стандартный носовой отсек переоборудован под хранилище гравибайков и быстрых охотничьих челноков, способных садиться на планеты с плотной атмосферой. Охотничьи группы. На борту были размещены специально подготовленные отряды из наемников и верующих бойцов храма, вооруженных сетеметами, шок-пиками, дезориентирующими гранатами и дрон-пауками. Имелись живые трекеры. Часть рабов-мутантов модифицированы как живые нюхачи, способные выследить скопление разумных существ по гормонам и запаху. Им специальным образом имплантированы стимуляторы и взрывчатки, чтобы они не сбежали. Перенастроенные ПКО-турели. Добавлена возможность стрельбы усыпляющими и травмирующими снарядами по группам бегущих целей на поверхности, для ведения огня с орбиты. Использовались при попытках массированных побегов. Имелся тут и отсек прослушки и разведки, где были установлены усиленные антенны для подслушивания радиоканалов поселенцев, рейдеров и конкурирующих фракций на границе фронтира. И все для одной цели – отлов, подавление, зачистка и загоны. Рассвет обеспечивал локальные посадки и выдворение охотников, шел впереди или сбоку основного крейсера, блокировал попытки бегства. Транспортник служения единому был полностью превращен в мобильную темницу. Изначально это был транспортно-грузовой корабль ТР-99 «Баал», вмещающий до 1000 заключенных. Теперь же, после модификации под этот рейд, в нем многое изменилось. Была проведена полная переработка отсеков под живые клетки. Секции внутреннего пространства перестроены под 8 блоков по 150-200 рабов каждый. Каждый блок был полностью изолирован, имел локальные системы жизнеобеспечения, наблюдения и подавления. Также туда был установлены мини-церковные коллекторы, специальное устройство для записи страданий и покаяний пленных, которые должны были передаваться на флагман в виде высокодуховного материала, что также могло использоваться и для обоснования ритуалов. Теперь тут имелась и голографическая комната допросов, в виде камеры в носовом отсеке, где при помощи боли, запахов, света и звука пленных склоняли к покорности единому.